письма мертвого капитана. Мы молча и хмуро выпили. Также молча каждый зацепил вилкой по куску тушенки из банки, зажевал обжигающую, перехватывающую дыхание водку. Выпить в армии есть неисчислимое количество поводов, скорее их даже больше, чем необходимо, но среди всех, пожалуй, только один, которому никогда не рады, который никогда не ждут — помин по погибшему товарищу. Сегодня мы поминали капитана. Капитан был романтиком, капитан был рыцарем, капитан был воином. Конечно, он ненавидел войну, и в словах «романтик», «рыцарь», «воин» нет ни единого просячего восторга перед страшной работой убивания людей, в чем и состоит сущность войны. Капитан во всем пытался найти духовность, даже на этой страшной, бессмысленной войне он жил по каким-то своим нравственным законам, которые никогда не приступал сам и не позволял этого делать никому вокруг. Война, бой, смерть, страх были для него не больше, чем вызовом. Вызовом его вере, его убеждениям, его морали. И в этом огне он выковывал их, как мальчишка, радуясь удачам, переживая промахи. Капитан не замыкался в мире своей роты, боевого железа, приказов, сводок, рейдов, докладов, построений и всего прочего, что заполняет жизнь офицера на войне под завязку до изнеможения. Война была для капитана еще и возможностью познать совершенно незнакомый ему мир. Он мог часами разговаривать с пленными чехами не о том, где их лагерь или сколько гранатометов в отряде, а об истории того или иного аула или об отличии горных тейпов от равнинных. Он долго искал Коран на русском языке, и когда, наконец, после одного из рейдов, кто-то из солдат, зная страсть своего командира, положил ему на стол Коран на русском языке, он уже через неделю свободно цитировал целые суры, а еще через месяц вел долгий богословский спор с мулой кишлака Центарой, за что получил за глаза прозвище у чеченцев «Урус и Близ, русский дьявол». Нет, капитан не стал гуманистом, и его ненависть к боевикам никак не уменьшилась от знания послания пророка или истории кишлака Гуниб. Его разведроту боялись, за голову его чеченцы назначали все большие суммы, количество могил боевиков, сделанных разведчиками капитана, неуклонно росло. Капитан умел воевать, ведь он был очень стар, этот капитан, по возрасту своему. Ему давно уже пора было примерять подполковничьи погоны. В далеком 84-м он закончил училище. По выпуску отвоевал 2 года в Афгане, потом служил в Прибалтике. Там же попал под следствие, как ГКЧПист и враг литовской демократии. Наверное, это клеймо и поставило крест на карьере капитана. Выше комбата он так и не пошел. С кем он поругался из своих начальников, так и осталось для меня загадкой. Но только все представления на майора из округа возвращались с завидным постоянством, без удовлетворения. А старый капитан тянул свою лямку, успев за это время побывать в Приднестровье, Абхазии и Таджикистане. Дивизия, в которой он служил, считалась миротворческой, поэтому сидеть на месте ему не приходилось. Может быть, потому что жил капитан одиноко, без семьи, которая, как и у тысяч других таких же капитанов, растерялась где-то на ухабах нынешнего лихолетия и безвременья. Рос где-то в Гомеле его сын, а сам капитан, 32 лет от роду, во второй уже раз водил по Чечне свою разведроту. И вот теперь Петрович привез горькую весть о его смерти. Мы пили из стальных, бледно-зеленых стопок, бывших предохранительных колпаков на взрывателях минометных мин. На каждом колпаке армейские умельцы вырезали надпись «Орехово» — место, где мы впервые познакомились с капитаном. Эти стопки были его подарком на память. Теперь мы разливали по ним водку, поминая капитана. Между стопками на столе лежала тонкая пачка замусоленных листов. Вперемешку — тетрадные, бухгалтерские формы, чистые изнанки военных рапортов. Это были письма капитана. Из-за них Петрович и приехал в Москву из своей Вологды, где проводил отпуск. Письма эти Петрович не передал адресату. Почему? Не объяснил. А привез их мне, не зная, что с ними делать дальше. Эх, какой человек был капитан! Тяжело вздохнул Петрович. Замечательной души был человек. И вновь забулькала водка, разливаясь по стопкам. «Привет, Рыжик! Прошла уже целая вечность после твоего суетливого, полубезумного побега. Впрочем, о чем это я? Скорее начать надо с того, что вообще не думал, что когда-то буду еще писать тебе. А вот видишь, как выходит. Странная штука — жизнь. Итак, второй раз я здесь, в Чечне. Ровно год прошел после предыдущей командировки. Тогда уезжал, заканчивали брать Грозный, шли на Гудермес. Все было на колесах, все было временно. Теперь все иначе. Воюем в горах, а под Грозным теперь база. Целый город выкопали в черноземе. Палатки, землянки, колючка, траншеи, склады, автопарки. Все в земле, все под землей. Целый квартал — это полк или дивизия. Между кварталами — свои улицы. Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную. Помнишь? Здесь почти так же, но со своей спецификой. Пройдешь по штабной, свернешь на Дзержинскую, дивизия имени Дзержинского, потом по госпитальной и за хлебозаводской на спецназовскую, к нам. Вообще-то, город наш кто-то метко окрестил Шанхаем. Самое то название, очень точно. Основной строительный материал в городе — это брезент, чернозем и неисчислимые отходы жизнедеятельности войны, доски от снарядных и патронных ящиков, куски шифера с разбитых домов, списанные кузова, тенты и прочее, прочее, прочее. А над всем этим сотни труб. Как ты догадываешься, центрального отопления у нас тут нет. Все на буржуйках, поларисах, соляровая модификация буржуйки и тому подобном. А еще светомаскировка. Ночью выйдешь из палатки, тьма, только трещат тут и там, как сверчки. Дизели генераторов, кормя скудным военным электричеством, радиостанции, штабы, палатки. А над Шанхаем причудливый чистокол труб на фоне вечного огня. Зарево горящей уже полтора года скважины, что на склоне горы перед нами. Наш Александровский маяк. Сюрреалистический, скажу тебе, пейзаж. Хрустит где-то щебенка под сапогами часового. Да дождь по натянутому брезенту, он стучит с особым барабанным звуком. Засыпает все вокруг. Кстати, дождь у нас особый катаклизм. В дождь наш Шанхай превращается в бесконечную полосу препятствий. Чернозем быстро раскисает в белесую, липкую и жирную, как клестер, грязь. И тогда все. 30 метров до штаба. Это цирковое выступление эквилибриста. Улицы, целые грязевые реки. Пройдет мимо техника, только лицо прячешь. А так, оттирать бессмысленно, только сильнее вотрешь. Засохнет грязь, сама отвалится. В палатках сырость, духота, угар. Дрова мокрые, тепла не дают, только чад. Форма, спальники отсыревают так, что кажется, что в мокрое полотенце заворачиваешься. А тут еще мои раздолбаи хреново палатку натянули. Прямо над моей койкой карман образовался, а в нем пол ванны воды. К утру даже прорезиненный брезент не выдержал, дал течь, проснулся как младенец, весь мокрый. В общем, если исключить лампочку Ильича и радиостанции, то с точки зрения быта армия как жила при Суворове или Ермолове, так и живет. Наши матки белые палатки. Странная мы страна, одной ногой в космосе, в 21 веке, а другой в дремучем средневековье. Обидно, вот только что армии почему-то все одно, средневековье достается. Вот, пожалуй, и все. Выговорился, и на душе легче стало. Так что, наверное, это и не письмо вовсе, а просто мысли вслух. Да и к чему тебе эти письма? Надеюсь, твоя душа в порядке, твои дела окей, твое будущее безоблачно. Год назад ехал сюда, а думал только о том, как вернуться к тебе. А теперь мне некуда торопиться. Теперь я здесь дома. Это мое средневековье. А ваш индозидный, ровентовский, бошевский, 21 век, застыл где-то далеко-далеко, в замерзшем янтаре ушедшего декабря. «Привет, малыш! Сегодня поймал себя на крамольной мысли, что очень часто мысленно разговариваю с тобой, рассказываю тебе, что видел, что пережил, о чем думаю. Честно говоря, меня это разозлило. Мне казалось, что я выдавил тебя из своей души. Не забыл, но хотя бы перестал чувствовать. Перестал болезненно сжиматься при воспоминаниях, мучиться мужским ревнивым томлением по ночам. А вот, глядишь, откуда ты ко мне пробралась. Собеседник ты мой, боевой. Ну, да ладно, поскольку у нас сейчас утро и отдых, а у тебя в столь ранний час пятый сон в твоем со всех сторон, приличном и благополучном доме, почему бы нам не поболтать? Вот уже месяц, как я здесь, и чем больше недель я здесь, тем все больше и больше засасывает меня эта война. Она действительно совсем не похожа на те, что были до. Ни на Афганистан, ни на Абхазию, ни на Таджикистан. Эта война словно пришла из какого-то дремучего средневековья. Я еще не могу выразить словами ее понимание, а скорее чувствую. Пожалуй, впервые я, как офицер, как солдат, столкнулся не просто с врагом, как ролью, мы и они, а с врагом по предназначению, по сути, с большой буквы. В Афганистане тоже были враги, но, воюя с маджахедами, я почти не встречался с культивируемой ненавистью к России, к русским. Это скорее были враги по необходимости. Кто-то мстил за погибших, кто-то воевал согласно племенного решения, кто-то за деньги. В Афганистане не было того, с чем я чаще сталкиваюсь здесь, в Чечне. Культа войны с Россией. Культа многовекового, тщательно взращиваемого и культивируемого. Ненависть к России, к русским, здесь воспитывалась куда раньше, чем, наверное, любовь к матери или отцу. Пока мы играли в Советский Союз, в социализм, в интернациональную дружбу, здесь складывалось и воспитывалось целое общество, чей символ был Нохча, волк. Животное подлое, беспощадное. И надо сказать честно, мы оказались куда меньше готовы к этой войне, чем они. Прежде всего, духовно, морально. Я завидую их единству, их преданности общей идее, их национальной сплоченности и монолитности. Чеченко никогда не приедет забирать сына из отряда, как бы бездарно не воевал его командир, а таковых среди них хватает с избытком. Чеченец никогда не пустит сына на порог своего дома, если узнает, что тот сбежал или струсил. Любого агитатора за мир, типа нашего Ковалева, здесь прирежут как барана и откажутся хоронить по обряду при первом же его выступлении. Здесь гордятся тем, что их сын, брат, муж погиб на войне с русскими. Везде культ оружия, культ мужчины, культ воина. А у нас Ковалевы, новодворские, а у нас мамаши толпами снуют по фронту, растаскивая по российским щелям своих сыновей. А у нас погибшего солдата по 2 недели не могут отправить домой. А у нас главный герой — бандит с золотой цепью в палец толщиной или лысый риэлтор с замашками бухгалтера-корейка на 600-м Мерсе. Чем дольше я здесь, тем сильнее понимаю, что в сущности мы одиноки. Мы — это батальоны и полки, которые дерутся здесь и носят громкое название «Федеральных сил». А по сути, отряды русских мужиков, отправленных в Чечню неизвестно зачем. За нами нет государства, которое бы осенило нас своей идеей, своей мощью, своей поддержкой. Идея у нынешних правителей только одна — как у власти подольше удержаться, да нахапать поболее. О помощи и поддержке вообще лучше молчать. Вся боевая техника давно устарела и физически, и морально. Да что там техника? Формы и то нет. Бойцы мои воюют кто в чем. Мабуту выдают на полгода, а она старая и гнилая, и месяца не выдерживает, лезет по швам. Лифчики, разгрузки, самопальные, бронежилеты времен очаковских и покорения Крыма. Мало того, что тяжелые, так ведь еще и бесполезные. Пластины съезжают куда-то на живот, грудь, шея всегда открыты. Едим, что попало. Еще на базе в Ханкале более-менее горячая еда. А здесь, в горах, по трое суток на сухпаях, а под конец рейда так и тех нет. Рассчитывали на 2 недели, а гуляем по горам уже месяц. Вот и тянем банку тушенки на 3 в сутки. Мы действительно одиноки и никому здесь не нужны. Ни президенту, ни министру, ни депутату, ни народу нашему российскому. Ему тоже все по барабану. И Чечня это, и война, и мы. Так что, штыки в землю. И дерись, эта война, провались. Вот здесь-то и вся загвоздка. Не можем, не получается. Когда впервые сталкиваешься с той реликтовой ненавистью, которая столетиями копилась здесь, к России, то вдруг понимаешь, что уйти и все бросить, значит сломаться, предать. Предать себя, предать Россию, хотя ей и не до нас. Наше упорство, наша ненависть, наша боеспособность — это ответ на то, что мы здесь увидели. Да плевать мне на нынешнюю жирующую, торгующую Россию. Ешьте, пейте, богатейте, не вам служу. Я со своими мужиками здесь увидел и понял такое, что вам объяснять-то бессмысленно. Что для вас теперь слово «честь», «родина», «Россия»? Есть враг, есть ненавидящий нас народ, есть армия, воюющая против нас. А значит, есть мы, батальоны и полки, которые будут драться здесь до конца, потому что даже самый зеленый солдат, провоевавший здесь хотя бы 2 месяца, уже очень хорошо понимает, этих надо валить. Валить здесь, сейчас и до конца. Иначе однажды они придут в Россию, чтобы валить нас, делать рабами, покорять. Так их воспитали, в это они верят, к этому они готовились. Было бы тушенки побольше, да форма хорошая, справная. А уж если и связь будет надежной, так и вообще жить можно. Хотел бы тебе объяснить, как тяжело и мучительно терять своих солдат. Тяжело всем. А мне особенно, ведь я командир, я отвечаю за все. Мне доверены жизни 63 русских мужиков, старшему 38, младшему неделю назад было 19. Теперь нас 61. Вчера погиб Юра Новиков, контрактник из Курска, пулеметчик. Его второй номер, Валера Приходько, тяжело ранен в грудь. Дай бог, чтобы остался живым. Вертушка увезла его на Ханкалу. Мы выходили к окраине аула по лесистому скату горы. Впереди разведдозор. В него обычно идут самые отчаянные мужики и только контрактники. Своих мальчишек-срочников мы бережем, из-за чего с ними все время конфликты. Скандалит молодежь, мол, держат нас на обеспечении. Подай, принеси, свари, дежурь ночью. Им подавай рейды, засады, налеты. Вообще, весь рэмбовский набор. А я уже заметил, что контрактники при хорошей организации воюют лучше, расчетливей, хладнокровней срочников. Это и понятно, взрослые мужики жизни со всех сторон понюхали, не дергаются, головы не теряют, не геройствуют почем зря. С ними беда в мирной жизни, на Ханкале, в гарнизонах. Скука, казармы, рутина, одна радость — бутылка. Хотя теперь от всеобщей безработицы среди контрактников все меньше синяков, тех, кто в армию из подворотни или ЛТП попал, а все больше крепких мужиков, отцов семейств, работяг. Только нет теперь работы, заводы позакрывались, колхозы разорились, а дети растут, дома ветшают. Вот и едут от этой безысходности люди сюда, деньги войной зарабатывать. Страшно, горько. А мне, как ни странно, лучше. Ко мне хороший солдат приходит, исполнительный, умный, стойкий. Тяжело, конечно, перед 30-летними мужиками себя командиром поставить, ведь не вчерашних школьников муштровать. Зато уж если в тебя поверили, тогда за тобой в огонь и в воду, совсем ко мне идут. У одного жена в больницу слегла, второй на прапорщика хочет учиться, третий просится в механики-водители. В общем, 33-летний капитан для них царь, бог и воинский начальник. Знаешь, Рыжик, странное это чувство — командовать контрактниками, словно очутился где-то на Отечественной войне или и того раньше, при царе, когда по 25 лет служили. Мой посыльный ординарец-телохранитель и просто батя Антон Семенович, тракторист из-под Красноярска, 38 лет, под 2 метра ростом, косая сажень в плечах, седой как лунь, трое детей дома, жена, а меня называет только по отчеству, опекает точно как батя. Вернешься в ночь полночь с постов или с засады, печка жаром пышет, чай на ней только-только закипел, каша на сковороде, словно сказал кто-то, во сколько приду, а ведь никто не скажет. После боевых проснешься, а вся форма уже на солнце или над печкой досушивается. И ведь сколько с ним боролся, ругал, запрещал, неудобно ведь, а он все одно. Не убереглись мы, потеряли хорошего солдата, 3 месяца без потерь, и вот на тебе. В густом орешнике дозор почти в упор выкатил на чехов, чеченцев, тех человек 20, наших 5. Бой в горном лесу, страшная штука, все в упор, все на расстоянии броска гранаты, глаза в глаза. Здесь главное, кто быстрее, кто раньше среагирует, раньше стрелять начнет. Чехи нас тут явно не ждали, растерялись, а наши со всех стволов по ним. Настрогали чехов как дров, мы потом 15 трупов насчитали. Да только уж слишком неравным был бой. Чехи быстро сообразили, что наших мало, и стали обходить, брать в кольцо. Пришлось отходить. Пулеметный расчет прикрывал отход. Тут их и достал гранатометчик. Юра погиб на месте, принял в себя большую часть осколков. Валеру контузило взрывом, но он товарища не бросил, начал вытаскивать. Здесь его достал снайпер. В грудь, на вылет. Когда мы отогнали чехов, он уже без сознания был, бредил. Господи, сделай так, чтобы он остался живой. Сохрани жизнь русского солдата. Чем дольше я здесь, тем все дальше и дальше уходит от меня то, что называлось мирной жизнью. Я уже и не помню, как жил до Чечни. То есть, конечно, помню, но все это мне кажется уже нереальным, не из моей жизни. А в мире только и есть, что эти горы, эти леса, дожди и долгие-долгие походы. Бои, ночевки, засады, рейды. Иногда ночью, когда я смотрю на звезды, мне все время бросается в глаза одна и та же звезда. Багрово-белая, яркая, жесткая. Иногда мне кажется, она словно высматривает меня, ищет. В эти минуты нестерпимо хочется спрятаться, затаиться, исчезнуть из-под ее кровавого, ищущего взгляда. Холодом стискивает грудь. Не то предчувствие, не то тоска, не то просто усталость.